Глава 14. Спать хочу. И сплю, сколько душе угодно, а ей угодно лежать почти до полудня. Благо, что здешняя обстановка к этому располагает. Тихо тут. А где это тут? Да в борделе, где ж еще? Здесь вообще народ не шумный, особенно по утрам. Все отсыпаются. Раньше обеда сюда мало кто заглядывает. Занят народ. Трудами, так сказать. Иногда так и вполне праведными. Вот вечером, да, бывает и шумновато, но вот как раз в это время меня тут и не бывает. А как, спросите, я сюда попал? Хм, так сразу-то и не объяснить. Тогда, выйдя из камеры, я не поперся с дуру на выход. Помнил, что там надо бы через караульное помещение пройти. А я не настолько еще Рэмбо, чтобы с голыми руками пробить дорогу через полдесятка дюжих ребятишек. Вместо этого потопал наверх. Почему туда? А все просто. Когда мне приносили еду, я изо всех сил напрягал слух. Моя камера на втором этаже. Еду несут снизу. Так что совершенно логично накормить сначала тех, кто ближе, чтобы наверх полную бадью с едой не тащить. Легче же. Весь процесс моей кормежки занимал пару минут, не больше. Потом стражник топал дальше. А я сидел и считал. С учетом времени возможного подъема, открывания, закрывания окошек в двери получалось 15 минут. Наличие среди надзирателей спринтеров отметаем сразу. Нет у них тут любителей быстрого бега. Пока он туда-сюда дойдет, покормит, назад вернется. По всему выходило, что наверху сидит еще парочка человек, не больше. А этажей тут 3, и по несколько камер на каждом. Что сделает любой вменяемый тюремщик, обнаружив отсутствие заключенного? Правильно, проверит остальных. Не в том плане, разумеется, что хождение в гости тут запрещено, а на предмет и их возможного отсутствия. А вот пустые камеры никто проверять не станет. С какого бодуна-то? Предположить, что сбежавший узник добровольно залез в соседнее помещение, но это если только с пьяну. Быстро проскакиваю по лестнице наверх. 3-й этаж. В какую камеру заглядывает надзиратель? Включаем логику. В дальнюю. А с бодуна-то? Нафиг туда кого-то сажать, чтобы потом по коридору далеко топать? Ну, не верста, конечно, но и ноги-то свои. Поэтому ближние камеры не трогаем, бежим в конец коридора. Так, засовы тут задвинуты. Ну и правильно, привычка не оставлять незапертую дверь. Забираюсь в крайнюю, повторяю свой трюк с проволочкой. Готово. Особо долго ждать не пришлось. По коридору забегали уже через час. Разумеется, в окошко моей двери заглянули тоже. Тут же срабатывает стереотип поведения. Услышав подходящего надзирателя, если он не старается подойти незаметно, заключенный обязан сесть на койку так, чтобы его хорошо было видно. Стражник приоткрывает окошко, смотрит и топает дальше. И к данному порядку тут приучены все, и тюремщики не исключение. Это мне растолковали в первый же день и весьма, вспоминаю боль в боку, доходчивым образом. Так и сейчас. Не стал надзиратель дверь открывать, она же заперта. А кто может ее закрыть? Только он сам. Если же кто-то вошел, то и засов бы остался незадвинутым. Все логично и правильно. И на койке никто не сидит, что вполне укладывается в те же рассуждения. Если заключенный присутствует в камере, то он должен сидеть в это время на положенном месте. Вот и не открылась дверь. А больше я ничего и не слышал. Надо думать, все разборки происходили в караулке. А это первый этаж. Отсюда ничего не слыхать. Единственное, в чем заключался риск, в открытии засова. Тут и так-то не слишком светло. Свет падает лишь в узкие окошки, прорубленные в стенах. Вечером, надо думать, какой-нибудь фонарь зажигают. Ходить-то можно, а вот всякие там хитрые операции с засовами производить. Темно. Пришлось отпирать его засветло, в чем был немалый риск. Но обошлось. Эту камеру никто повторно проверять не стал. А я уж на всякий случай табуретку приготовил. Теперь вопрос. Как выйти? То, что путь наружу отсюда один, это понятно. Мало я встречал башен с запасными выходами. Вполне возможно, что существует и какой-то подземный ход. Да где его найти? И что самое главное, выходит-то он куда? Может, там четверо с топорами терпеливо ждут незваного гостя? Да и к тому же в условиях узкого прохода, по которому предстоит топать в кромешной мгле, позволяют устроить какую угодно ловушку. И не факт, что она будет магической. Подловит за ногу какая-нибудь хитрая петля и виси, пока не околеешь от голода. Нет уж, обойдусь. Пару раз за ночь стражи обходят башню по кругу. Из узких окошек камеры слышен топот сапог, а на потолке иногда мелькают отблески пламени факелов. Сильно сомневаюсь в том, что для этой цели приходит еще кто-нибудь. Скорее всего, для этого задействуется бодрствующая смена караула. И в то же самое время один из надзирателей обходит и камеры. Все правильно. Патруль наружу он выпустил, дверь за ними закрыл. А поскольку один хрен, их ждать надобно, не приляжешь, он заодно и внутренний обход учиняет. А сколько их тут всего имеется? Тогда в день прибытия меня встретило трое, и еще двоих я видел сидящими в караулке, то есть пятеро. В принципе, вполне достаточно для охраны круглосуточного дежурства и разноса пищи. Тут чай не отель «Хилтон», постояльцев не вагон, да и возмущаться они не станут. Можно не спешить. Однако же пора и вниз. Скоро обход. Поэтому, прихватив табурет, осторожно спускаюсь по лестнице, ногу ставлю на пятку и перекатываю ее по внешнему краю подошвы, и только потом опираюсь на полную стопу. Так, медленно, но тихо. Вот и коридор, который ведет к караулке. Дверь закрыта, но даже и здесь я слышу мощный храп, через который пробивается еле слышная речь. Ага, дежурная смена болтает. Ладно, ждем. Время тянется. Блин, спать захотелось. Нет уж, родной, жди. Ага, собрались, наконец. Заскрипели отодвигаемые лавки, забухали по полу сапоги, лязгнул металл, и из-под двери потянуло свежестью. Открыли выход на улицу, надо думать. Снова лязг металла, и шаги зазвучали уже около моей двери. Внутренний обход. Отодвигаюсь в сторону. Тут есть какой-то закуток, в котором стоят метлы и прочая лабуда. Сомнительно, чтобы его каждый раз проверяли. Не камеры же. Тут никто не сидит, да и двери не имеется. Так и в этот раз. Прошел надзиратель мимо и скрылся за поворотом свет его факела. А дверь, ведущая в караулку, он за собой, разумеется, не запер. Каким, интересно знать, способом-то? Замков в дверях тут нет, а задвинуть засов изнутри может только один из ныне спящих надзирателей. Днем, не исключаю, так и происходит, но ночью. Так или иначе, а внутрь караулки я проник. Слева от двери видны лежанки, на которых и дрыхнет отдыхающая смена. В тусклом свете масляной лампы можно кое-как разглядеть прочую обстановку, а вот кинжал с вешалки я прихвачу. Кстати, и ремень мне вполне подойдет. Бесшумно отодвинув засов, оказываюсь на улице. Патруль потопал налево, башня у нас круглая. Стало быть, вернутся они справа. Я ни разу не замечал того, чтобы они проходили назад тем же путем. Преодолев соблазн рвануть сразу же в темноту, ныкаюсь в тени крыльца. Прошло несколько минут, и в ночной тиши забухали сапоги возвращающихся стражников. Негромкий говор, скрип подошв по лестнице. «Арац! Лопух! Дверь не запер!» «Но хоть стучать не станем, и то хлеб. Пусть парни спокойно поспят!» Бухнула наверху дверь. «Теперь к воротам!» Перелезть их было не слишком-то уж и сложно.